Глава 18. Оказывается, пафосные речи правителей одинаковы во всех мирах. Мы рады вас приветствовать на открытии сезона. Это событие десятилетия. Для нас гордость. Надеемся, соревнования будут честными. Пусть победят лучшие. И много-много в том же духе. Не хватало только торжественно перерезанной ленточки. Королевская чета занимала места на возвышении. Мы с Мирабель замерли в сторонке. Наследный принц, блондин с пронзительными голубыми очами и фигура античного бога, стоял справа от отца. Судя по лихорадочному блеску в глазах зрительниц, именно Эдвард Золотоносный был главным призом отбора. Что ж, мои поздравления. И соболезнования заодно. Даже если принц не собирается жениться в ближайшую пару месяцев, придется ему точно не сладко. «Быть центром внимания всегда непросто, а уж если за твоей спиной целое государство, то смотреть на будущую жену надо более чем пристально». А речи все текли и текли. Младший брат вампирьего князя выражал Нантании огромную благодарность за взятые на себя хлопоты по организации праздника. Со скуки я принялась глазеть по сторонам и внезапно заметила почти неуловимое движение в задних рядах. Что-то мелькнуло под ногами гостей и серой тенью пропало в кустах. Несколько слушателей начали растерянно оглядываться и перешептываться, но вскоре примолкли. «Кролик, что ли, пробежал? Тут же водятся декоративные кролики». Вампир сел на место, ему зааплодировали. Вперед вышел светлый принц эльфов леса, еще один фаворит отбора. От имени венценосных родителей он поздравил всех участников и заявил, что ему доверена честь стать судьей в турнире лучников. Лица присутствующих женихов разом просветлели, минус очень сильный соперник. А для кого третье кресло? Поинтересовалась я у Амада, стоявшего за моим плечом. Напротив короля, на другом краю возвышения. Если для наследника, то почему так далеко? Еще одна милая традиция отбора. Сейчас поймете. Оркестр дал несколько громких аккордов, народ зашевелился, поднимаясь на ноги. Гимн. Точно, раз есть праздник, должен быть и гимн. Я обернулась к возвышению и чуть не взвизгнула от неожиданности. Тсс, без паники. Амада приобнял меня и ощутимо прижал к себе, видимо опасаясь, что я сейчас в обморок грохнусь или убегу. Ну призрак, ну с кем не бывает. Вообще-то Хогнитус Примириус крайне деликатная и тактичная личность. Слабость у него только к танцам и музыке. Поэтому, наверное, не хочет развоплощаться. Да. Более связанные тирады при виде полупрозрачного джентльмена, по-хозяйски развалившегося в кресле, я выдавить не смогла. Примириус же закинул ногу на ногу и с наслаждением вслушивался в музыку. Я-то думала, Мирабель шутила про первого распорядителя, а оказывается, это всерьез. Мне пришлось закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Ладонь дракона между тем по-хозяйски расположилась на моей талии. Я покосилась на Амада, пытаясь понять, как отношусь к подобному самоуправству. Забота это или жуткая наглость? И не слишком ли откровенно все выглядит, особенно учитывая, что от основной массы гостей нас прикрывают только Мирабель и Ральф? Я робко постаралась отстраниться, но какое там? Амада будто не заметил моего движения или очень натурально сделал вид, что не заметил. «Хелен, могу я рассчитывать на ваше внимание сегодня вечером?» В кустах сбоку явственно зашевелилась. Мы с драконом обернулись одновременно. Не знаю, что он успел рассмотреть своими змеиными глазами, но я серая дымчатая щупальца не перепутаю ни с чем. «Черт, Пауль, как же ты не вовремя?» На лице Амада появилось загадочное выражение, приблизительно как у кота, почуявшего мышь. На человеческой коже обозначилась пара чешуек. «Конечно, можете!» Бодро заявила я со слепительной улыбкой и развернулась так, чтобы прикрыть злосчастные кусты спиной. Хоть бы дракон прямо сейчас не бросился искать моего питомца, а то ведь действительно прибьет ненароком. На самом деле я бы с удовольствием приняла участие в танцах, если вы меня пригласите. Сказала и чуть за голову не схватилась. Это же надо так навязываться. Такт, деликатность, дипломатичность. Нет, о таком мы не слышали. И приз за последовательность сегодня точно мой. Надеюсь, пылающие от стыда щеки можно оправдать девичьим волнением. Вы действительно не против? Что вы, мне будет очень приятно. И мне. Амада отвлекся, рассматривая уже меня, и драконья сущность растаяла бесследно. Тихо вы! Шикнула на нас Мирабель. Остались два куплета и заключительная речь. Сзади хрустнула сломанная ветка. «Простите, вынужден вас покинуть. Срочное дело». Амада с явным сожалением отпустил мою талию, дал знак паре стражников следовать за ним и исчез за кустами. «Стой! Куда? Протокол!» Ральф метнул в спину уходящего брата недовольный взгляд и покачал головой. «Да кто бы меня слушал? Вечно себе на уме! Мне тоже надо отойти!» Я попятилась, стараясь не привлекать внимания посторонних. «Хелен!» Я мигом. И юркнула за изгородь. «Ну, Пауль, ну я тебе это припомню!» Устроил цирк в неположенном месте. Обещала же принести вкусненького, так какого лешего не сиделось спокойно. Всыпать бы тебе по серому заду. Если знать, конечно, где этот зад находится. Пригибаясь и прячась за буйной растительностью, я бросилась догонять дракона. Дошла до края поляны и огляделась. Официанты, Бернард, мастер Варден. Столы, стулья, закуски, сияющие хрусталем воздушные замки из бокалов. Чуть дальше, увлеченный музыкой оркестр и три фейри, блаженствующие под звуки скрипок. Амада как сквозь землю провалился. Ладно, раз дракон ушел, надо попробовать поймать осьминога. Я двинулась обратно, в поисках следов тщательно осматривая землю под ногами. Вроде бы звук шел отсюда. Или чуть левее. Кто-то из гостей испуганно пискнул и начал оглядываться. Я краем глаза заметила шевеление на противоположном конце поляны. «Да как ты успел-то?» Выругалась вслух. Тень метнулась прочь, чудом не сбив стол с винными бутылками. Я помчалась следом. Под горку, вниз, влево, обогнуть пруд, мимо беседки, заросли вьющихся роз, выстриженный из самшита лабиринт. Удивительно, что никто из лакеев или стражи за нами не увязался. Серое тельце метнулось в сторону, но заметалось в тупике. Миг, и я схватила самый кончик щупальца, вынуждая беглеца остановиться. «Добегался!» заявила сердито, стараясь отдышаться. Осьминог зашипел и развернулся в мою сторону, разевая зубастую пасть. А я с визгом разжала пальцы и отскочила, потому что это был не Пауль. Совсем, совсем не он. 4 фасеточных красных глаза, зубы-иглы длиннее Паулевых раза в 3. Да и выражение морды говорило о том, что жрать сейчас будут меня, а не печенье или пропитанные приворотной магией заколки-платочки. Монстр подобрал конечности, пружинисто присел и взвился в воздух, целя мне в голову. От ужаса я отшатнулась спиной вперед, зацепилась каблуком за торчащий корень и плюхнулась на землю. «Черт, больно!» Серое тельце просвистело точно над моей головой, щупальца плетями прошлись по прическе и лицу. Монстр перевернулся в воздухе и приземлился посреди дорожки. Зыркнул недобро, оскалился, облизнулся и вдруг настороженно замер. «Опасность!» Чужая мысль отразилась в моем разуме противным скрипучим голосом. Совсем рядом послышались голоса, затем тяжелые торопливые шаги. «Скольких поймали? Шеф уже 2, и 3-го Луис!» Я, воспользовавшись замешательством Лангольера, торопливо отползла под прикрытие низко свисающих ветвей. Мелькнула форма стражи. Монстр притих, втянул щупальца и, одарив меня на прощание злобным шипением, удрал. «Там! За ним!» Двое мужчин кинулись за тварью, а я так и сидела на траве, никем не замеченная, потирая ушибленную филейную часть. От пережитого пробрала дрожь. Сердце отчаянно стучало и все не хотело успокаиваться. «Мерзость какая! А я ее руками трогала!» «Да Пауль на ее фоне – невинная овечка!» «Неудивительно, что от его сородичей народ шарахается и пытается пристукнуть чем-то увесистым!» «Тут хочешь не хочешь, а инстинкты взыграют!» И сколько еще таких по дворцу лазит? А главное, откуда? Я торопливо вытерла ладони о траву и с тоской обозрела разводы грязи и зеленые пятна на нарядном костюме. Отлично. Гвида меня прибьет и правильно сделает. Теперь ни к гостям не выйти, ни Мирабель помочь. Накатила противная слабость. Видимо, адреналин все-таки немного схлынул. Я аккуратно выглянула из-за кустов и прислушалась. Стража не успела уйти далеко. Объясняться с ними или с Амадо, придумывая более-менее удобоваримое оправдание моему забегу и внезапно вспыхнувшему интересу к зубастым существам, желания не возникало. Перебежками, полусогнувшись, то и дело останавливаясь и пару раз дав круг по особо заковыристым местам лабиринта, я все-таки выбралась на основную дорожку. Со стороны поляны донеслись веселый смех и громкие хлопки. «Бегом отсюда, пока гости не разбрелись». У самого выхода из оранжереи я столкнулась с лакеем. Лицо парнишки при виде меня вытянулось от удивления. Он даже посторонился, уступая дорогу. «Леди Хелен, вы в порядке?» «Да, споткнулась неудачно», – бодро соврала я, поправляя растрепавшиеся локоны. «Передайте принцессе, что вернусь через полчаса». Я махнула рукой, мол, иди уже, куда шел. Потом воровато огляделась, выдернула из напольной вазы три дивной красоты цветка явно магического происхождения и сунула их за отворот. «Будет тебе гостинчик, питомец ты мой ненаглядный», – мрачно пообещала я в пустоту. «Только сначала расскажешь мне, что за пакость твои родственники затеяли». До комнаты я добралась относительно спокойно, только пару горничных спугнула своим экстравагантным видом. Вошла к себе, закрыла дверь и обессиленно к ней привалилась. Голова слегка кружилась, но трясти меня уже перестала. Хорошее начало дня, нечего сказать. Нужно срочно принять душ и сменить одежду. Прическа, макияж, бог с ними, пока и так сойдет, умоюсь и все. А вечером Мию попрошу, она поможет. Но сначала объяснение. Я отлипла от двери и осмотрелась. Пауль обнаружился на месте, спал, мирно свернувшись клубком в темном углу около шкафа. «Подъем, чудище ты мое!» – нежно проворковала я, вытягивая монстра на свет божий. «Ты мне кое-что должен». «А?» – сонно хлопнул глазками питомец. «Вкусного хочешь?» Я помахала перед его мордочкой букетом, осьминог сразу оживился и заулыбался. «Вот и друзья твои тоже!» – рявкнула я. «Какого черта меня только что чуть не слопали?» Пауль вздрогнул, улыбку его как ветром сдуло, а в глазах мелькнул неподдельный страх. «И вообще, предупреждать же надо, что по дворцу в непонятных количествах бегают твои друзья-товарищи!» Ярость и злость набирали обороты против моей воли. «Одно дело, когда ты на пирожные охотишься, но когда зубастая толпа охотится на гостей, это совсем другое. Уму непостижимо. Как можно было о таком промолчать?» «Я не знал», – насупился Пауль. «Догадывался, слышал разговоры, но не знал». «Да что ты вообще знаешь?» Осьминог сжался виновато, подобрал щупальца, вздохнул. «Мало, прости, пожалуйста». «С меня хватит». Я отошла к окну и приоткрыла его. От холодного воздуха немного полегчало. «Выметайся отсюда. Не хочу иметь к этому никакого отношения. Кыш, пока стража тебя не нашла». Голову пронзил раскат боли. Я охнула и сползла на пол. «Что с тобой?» Пауль встревоженно бросился ко мне. «Не подходи. Тебе плохо. А то я не заметила. Дай посмотреть». «Руки прочь. Хватит мне на сегодня скользких щупалец. Твой родственник уже меня облапал». Пауль застыл на месте. «Он тебя касался? Как это вышло?» Что-то в интонации осьминога заставило меня насторожиться. Я его схватила. А потом он меня по лицу ударил. Перед глазами поплыли разноцветные круги, язык потяжелел, слова давались с трудом. «Ключи вот это!» Тоненькая серая плеть указала на золотую цепочку на запястье. «Надо увидеть!» «Артефакт? А он-то тут при чем?» А впрочем, сил спорить не было абсолютно. Я активировала браслет и с удивлением уставилась на почти черно-белую картинку с наполовину уничтоженным плетением, словно кто-то откусил от меня значительный кусок, и теперь часть сиротливо оборванных нитей болталась в воздухе. Так вот, почему мне так плохо? «Он тебя выпил и продолжает пить. Позволь помочь», – настойчиво попросил Пауль, прижимаясь ко мне. «Не подходи», – прошептала я, чувствуя, как накатывает паника. «Я не обижу». Зубастая пасть раскрылась, обнажая ряд треугольных зубов. Мир подернулся серой пеленой, даже звуки смолкли. В поле зрения остались только три желтых глаза и длинный красный язык. «Помогите! Кто-нибудь!» Мне казалось, я кричала, но с губ сорвался только хрип. «Помогу!» И сознание потухло окончательно.